Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех поздравляем с праздником. Сегодня праздник собор святых новомучеников. И хотелось бы сказать о нашей России. В Библии в Второзаконии сказаны такие слова. Господь обращается к израильскому народу, который нес веру в истинного Бога, Творца неба и земли. И говорил им такие слова. Израиль, помни, если ты будешь соблюдать мои законы, то придет благословение на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твои поля, и вовремя будет дождь изливаться на землю и солнце светить. Если на тебя нападут тысячи врагов, ты сотнями отразишь их. И далее Господь говорит, если ты не будешь исполнять мои законы, то придет проклятие на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твои поля, и не вовремя будет изливаться дождь, и солнца не будет. Если на тебя нападут сотни врагов, ты тысячами не можешь их победить. И рассею тебя по всему лицу земли. И так оно и совершилось. Были рассеяны по всему лицу земли. Израильский народ, который нес веру среди языческого народа, не устоял. Наша Россия до принятия крещения, она тоже была языческая, а вот тысячу лет Россия наша, как Русь святая, считалась. И можно сказать так, что интересно, эти же слова, которые Господь сказал израильскому народу, они относятся и к нашей матушке России. Если Россия будешь исполнять законы, то придет благословение на все. Если не будешь исполнять законы, придет проклятие на твой дом, на твоих детей, на твой скот, на твои поля, на все. И вот мы видим, что получилось. Когда народ отвернулся от Бога и стал добровольно служить сатане, то есть не стали в церковь ходить, не стали каяться, молиться, причащаться, то есть отвернулись от Бога. И что же с нашей матушкой Россией совершилось? В настоящее время где-то 200 тысяч умов, то есть мозгов, уехали за границу. И 3 миллиона людей оставили нашу матушку Россию добровольно, я говорю, в настоящее время, и живут за пределами нашей страны. Не то же самое и у нас в России это случилось. Это беда для нашего народа. И как мне один человек говорил, как народ наш идет в бездну, в церковь не ходят, пьянки утопают, во всех развратах. И получается, что на кладбище очередь. Приходит машина, так кто Иванов Андрей включает по телекассету музыку и хоронит. Похоронили с музыкой, 2 минуты музыка. Так, кто Андрей? Тут уже очередь стоит. Этого то же самое. И так хоронит постоянно всех, без покаяния, без полной подготовки, человек уходит в вечность. А вся наша земная жизнь – это только подготовка. Мы здесь учимся, как правильно жить, и уходим в вечность. Уже это драгоценное время, которое Господь нам дал здесь на земле, нам больше этого не будет никогда. Человек уходит в вечность и будет плакать кровавыми слезами, и рвать будет волосы на голове, но больше время не будет дано для того, чтобы здесь, на земле, воспитать свою душу доброй, чистой, святой. Этого времени больше нет и не будет никогда. Человек уходит в вечность. Поэтому и новомученики российские, они изучают Слово Божие святых отцов, знали это. И они шли на страдания, не боялись. И как мы знаем, что первые 3 века было страшнейшее гонение на всех последователей Христа. И было уничтожено 50 миллионов людей. И вот наша Россия 1000 лет, Русь святая. И оказывается, что за 70 лет было больше мучеников, нежели за 1000 лет. И мы не должны обвинять никого, а только себя. Имеется в виду вот в чем. Люди, те, которые думают, что вся жизнь только здесь на земле, конечно, тогда все вопросы решаются. Но когда наша земная жизнь – это только подготовка в вечность, тогда все по-другому идет. Ведь если мы с вами приняли веру во Христа, и Христос страдал, живя на земле, и в темнице был, и били Его, и распяли на кресте, а мы Его дети, и должны с Ним вечно ликовать и радоваться, но и должны здесь, живя на земле, также страдать ради вечной блаженной жизни. Должны все отсекать. Как советуем, когда человек живет в страстях? Как лучше, палец ножовкой отпилить или топором отсечь? Все говорят, что топором легче отсечь. Вот так сразу должны отсечь те пороки, которые нас мучают здесь на земле. Если мы их не отсекем, они нас будут мучить в вечности. Поэтому душа должна здесь быть свободная. И, конечно, вот за эти 70 лет очень много людей пострадало. Знаете, у человека преподобный, то есть не мученик, он должен очень много здесь совершить добрые дел, много должен пострадать от людей, чтобы получить вечный венец. Но смотрите, как легко, как свободно, имея крепкую веру, когда тебя спрашивают, веришь ли ты во Христа? Да, верю. И пулю в лоб. И человек пострадал за Христа. Но посмотрите, как ничтожно мы хотим подстроиться под язычников, что я такой же, или я такая же, как и вы, все безбожники. Проезжая мимо храма, или идя, боимся осенить себя крестом. Или идем в баню мыться, снимаем крест. Стыдно нам, что я православный человек, верю в Творца Вселенной. А я вот снимаю крест и не осеняю мимо храма проходя. Я такой же язычник, как и вы. Вот где ужас и страх. А потом еще такой сатанинский дух – такой сатанинский дух вошел во всех. Спрашиваю, а где же вы были много лет? А нам запрещали ходить в церковь. А кто вам запретил? Господь? Нет, нам запрещала власть. А сейчас? Ну, сейчас вот все можно, мы ходим. А если завтра опять запретят? Ну, как было, так и будет. Вот здесь, конечно, нет Духа Христова в этом человеке. Мученики за Христа, они шли как на пир, на радость. Так апостол Павел говорил, мне бы хотелось разлучиться с плотью и соединиться со Христом. Он ждал, когда же это время придет. И, конечно, все, и апостолы, они мученики были. Их и палками били, и в тюрьмах они были, издевались над ними, преследовали. И, конечно, вот наши российские новомученики, они этот дух воплотили. И что интересно, наша Россия, она не погибла. Почему она не погибла? Да потому что вера настоящая, она спасает человека. Где-то уже за 30 лет тому назад мне приходилось читать пророчества святых отцов, новомучеников. Они говорили, что интересно, что придет такое время, что в России, по всей России будут открывать храмы, монастыри, и будет проповедоваться Слово Божие. Россия не погибнет, Россия оживет. И это время настает. Россия живет. Какие бы демонические силы ни восставали, оказывается, хотя у них миллиарды, множество денег, оказывается, власть вся в руках Божьих. Ничего они не могут сделать. Как-то приходилось, что меня пригласили на прямое телевидение, и там собрались разные конфессии. И, конечно, собрались там самые злейшие, которые не любят Христа и Церковь. Ну, конечно, им дали слово, у них в руках все было. И как они страшно выступали. Говорят, что такое за безобразие? Нам, атеистам, не дают телевидение сказать слово. Но я насмелился, да сказал им. Я говорю, вам время было дано 75 лет народ уничтожать. А теперь время ваше кончено. Они с такой страшной злобой, как восстали, но готовы разорвать. Вот такой дух сатанинский живет в людях. Время кончено атеистам, время кончено сатанистам. Теперь настало время Христу действовать в нашей России. И Россия не погибла, и храм открывается, монастыри, и молитва идет. И идет что? Что перетянет, добро или же зло? И поскольку мы упомянули, что придет такое время, что по всей России будет открываться храмы. Интересно, святые отцы предсказали, что климат в России будет меняться. Север на юг, а юг на север. И мы сейчас прямо в открытую видим, что южные страны засыпало снегом. Никогда такого не бывало в южных странах, где по 40 градусов зимой у них там тепла, а сейчас по 5 градусов мороза. Или по 38 градусов в Европе. Засыпало все снегом. Морозы. Смерчи. А это о чем говорит? О том, что хотят уничтожить Христа. Ведь не забывайте, что 2000 лет тому назад было гонение на Христа. Оно не прекратилось. И до сегодняшнего дня то же самое сатана ведет борьбу с Богом. А каким путем? Христа-то не достанешь. А последователи Христа, каждый человек является клеточкой в теле Христов, надо уничтожать всех разными путями. Но было время, когда Россию уничтожали физическим путем, когда вся Россия заполнена земля телами святых людей и залита кровью. И это не случайно. Вот через это вся российская земля, она святая. И она должна принести огромные плоды, поскольку мы знаем, что 3 века было гонение, а 4-й век – это был век золотой. Великое множество стало святых в это время. И, конечно, сейчас то же самое готовится, что наша Русь святая, которая поганенная, ее стараются поганить, она должна принести плоды огромные. Конечно, сейчас не физическим уничтожается народ, а уничтожается другим путем. Телевидение. Также продолжается то же самое, что человек – это животное, только на 2 ногах. И надо это животное уничтожать прямым и косвенным путем. А каким путем? По телевидению показывают всю гадость, какая есть. Всю сюда с запада свалили. И люди, которые ума не имеют, которые в страстях живут, они считают, что это как раз та пища, которая им нужна. Сатанизм, наркомания, блуд во всех видах. Вот то, что нам надо. И этим люди живут. И куда они готовят себя? Для вечных адских мук. Вот таким путем российский народ уничтожается. Но уничтожается кто? Не те люди, которые пришли к Богу, а те, которые не хотят служить Богу и противиться Ему. И вот мне пришлось с большими людьми в Москве встречаться, с депутатом. И оказывается, они еще не соображают, в чем дело. Так пришлось объяснить. Я говорю, не думайте о том, что народ погибает. Я говорю, посмотрите, по телевидению показывают, кто как живет. И, допустим, звонки поступают. Кто за материальную жизнь здесь на земле, чтобы было все в изобилии, одежда, питание, или же должна власть быть на высшем уровне, или мир и там покой для тела. Оказывается, в 3-4 раза люди думают о чем? О том, как поесть, как поспать и одеться. Никто не думает о душе. Так вот, эти люди добровольно идут в бездну. Они не хотят служить Господу. Сами люди погибают. Бог дал нам свободу, а мы этой свободой не можем пользоваться правильно и погибаем. И Господь сказал: «Не бойся мое малое стадо, я всегда с тобой». Господь не оставит людей своих. Все, которые раскаялись в грехах и служат Ему. Человеку много не надо. Стакан воды и кусок хлеба. И он будет жить. Самое главное, жизнь изнутри должна пойти, чтобы человек имел в душе мир, тишину и покой, и радость. И когда человек на правильном пути, на пути спасения стоит, ему ничего не страшно, никакие муки. Много ли человеку жить? Посмотрите, человек как живет. Как бы мы ни жили, но через 10 лет, через 15, через 40, 50, все равно надо оставить этот земной мир и перейти в вечность. Но как перейти в тот мир? Надо приобрести очень много добрых дел. И мой совет – надо настроить себя так, по-евангельски, Мы должны жить уже не для себя, а должны жить только для ближнего. А в день страшного суда Господь скажет: «То, что вы сделали ближнему, то вы сделали мне». Как доказать, что мы любим Бога? А вот когда мы ближним не осуждаем, с ним не ругаемся, когда мы им добро творим, он нам зло делает, а мы ему вместо зла добро. О нем плохое не говорим, не раздражаемся, не возмущаемся, не кричим, терпим ближнего. Вот таким путем мы доказываем, что мы любим Бога. И должны жить не для себя, а для Бога. Значит, жить для ближнего, всем совершая добрые дела. Поэтому, дорогие братья и сестры, поскольку сейчас вокруг нас многие ближние, может быть, соседи, которые еще не раскаялись, не пришли к Богу, надо их тоже привести к Богу, чтобы не отпевали их без покаяния. Отпевают каким путем? Включит магнитофон, музыка сыграла и готов. Недаром такая музыка есть. Когда звонят маленькие колокола и большие, то маленькие колокола как бы выговаривают: к нам, сиротам, к нам, сиротам. А большой колокол как бы отвечает: живы будем, то прибудем, живы будем, то прибудем. А вот когда хоронят человека не церковного, то там музыка такова: куда-куда тебя несут, тар-тар-тарары. Вот такая музыка. В бездну пошел с музыкой. Вот вам и конец. Поэтому святые мученики, они страдали за нас. И, конечно, в настоящее время их великое множество в обителях рая. И по их молитвам наша Россия не погибнет. Наша Россия будет богата не материально, не тряпками, а духовно. Это самая ценность огромная. И Россия будет большим, то есть сильным государством. Господь Россию не оставил. Если мы не оставим Бога, Господь нас не оставит никогда. Дай Господь нам спастись и в разум истины прийти. Аминь.